как заварить чашку хорошего чая. Хорошая чашка чая — это такая чашка, которую можно смело предложить водопроводчику, не опасаясь, что потом он подключит ваши краны к электропроводам. Поэтому и думать забудьте о фруктовом и травяном чае. Единственное исключение составляет тот случай, когда ваш водопроводчик заявляется к вам и говорит: «Не предложишь ли мне стаканчик травяного настойчика, детка?» Правда, пока таких случаев в истории человечества не зарегистрировано. Другие извращенные чаи тоже не считаются. Эрл Грей на вкус похож на помои, в которые уронили сигарету. Люди, которые пьют такой чай, как правило, носят свободную одежду и очень быстро устают. Подобным образом держитесь подальше от чаев типа «Лапсан Сушон», которые раскручиваются так же, как новая поп-группа. «Лапсан Сушон» — классический черный крупнолистовой чай, производится по традиционному китайскому рецепту. Настоящий чай должен быть в пакетиках. Но это не та ерунда, что продается в мешочках из волокна пальмы в гастрономических магазинах. Если вам предлагают не тот чай, что упакован в коробке по 240 пакетиков, знайте, вам подсовывают туфту. Настоящий чай — это то, что в армии называют натовский стандарт. Это жидкость темно-коричневого цвета с жирнейшим молоком и 2 столовыми ложками сахара с горкой. Сэкономьте на одном из этих компонентов, и позиция НАТО серьезно пошатнется. Готовится такой чай следующим образом. Пока вы ждете, когда закипит чайник, положите один пакетик в кружку. Некоторые хвастаются, что могут заварить 10 чашек чая на одном пакетике и потом еще умудряются высушить этот несчастный пакетик для дальнейшего использования. Именно такие люди виноваты в упадке экономики Великобритании. Налейте в кружку воды и добавьте молока. Потом возьмите чайную ложку и устройте чайному пакетику хорошую взбучку. Вот в чем кроется умение готовить чай. Фокус в том, чтобы гонять пакетик по кружке так, чтобы чай получился чуть менее крепким, чем вы хотели. Затем выжмите пакетик, придавив его к стенке кружки большим пальцем, чтобы довести чай до нужной крепости. Давите до тех пор, пока не ошпарите палец. Теперь помешайте чай, чтобы определить его крепость. Молоко добавляйте в самом крайнем случае, потому что просто невозможно вылить пару капель из 4-пинтовой пластиковой коробки. Если вы не обладаете быстротой и ловкостью Зорро, то капля молока из такой коробки монстра в итоге превратится в половину пинты. И, наконец, положите в чай сахар. Для рабочих людей нормой являются 2 ложки и 2 кусочка сахара. А чай без сахара — это своего рода признание того, что все совершаемые вами в жизни действия не требуют особых усилий. Если кто-то готовит для вас чай, лучше всего попросить 3 ложки сахара, потому что люди, которые не едят сахар, не могут размешать чай правильно. Как правило, у них просто не хватает на это сил.